Основные положения. Внезапное стратегическое нападение неприемлемо. Начало военных действий после некоторого периода дипломатической напряженности. Молниеносный удар под предлогом какого-либо инцидента. Например, убийство германского посланника в Праге в связи с антинемецкой демонстрацией. В политическом и военном отношении решающими являются первые 4 дня военных действий. Если же больших успехов достигнуть не удастся, наверняка разразится европейский кризис. Своими глазами я их так никогда и не видал. На следующий день я обсудил полученную мною директиву с Йодлем, и мы решили сначала отложить это дело, но все же подготовить директиву в требуемом духе. Имеющиеся на Нюрнбергском процессе материалы, а также дневниковые записи Йодля свидетельствуют об этом. Примерно через 4 недели я по требованию Шмунта направил проект директивы для ОКХ в Бергхоф, сопроводив его часто упоминавшейся здесь преамбулой от имени фюрера: «Я не намерен в обозримый период времени нападать на Чехословакию». Примечание. Гитлер получил проект своей директивы Грюн 25.05.1938 года. Смотри показания Кейтеля на Нюрнбергском процессе о протоколе Шмунта и высказываниях Гитлера. Ведь вполне может случиться, что посланник будет убит. На это я, как мне помнится, спросил: какой посланник? Гитлер: началась же война в 1914 году с убийства в Сараево австрийского эрцгерцога Фердинанда. Ведь такие инциденты вообще-то могут происходить. Далее Кейтель признал, что в этом крайне авантюристическом высказывании он не усмотрел никакого провокационного намерения. Кейтель также показал в Нюрнберге, что, учитывая соотношение вооруженных сил Германии и ее возможных противников, он считал военную акцию невозможной. Йодль и я предусмотрительно утаили это от генерального штаба сухопутных войск, чтобы, как мы думали, избежать ненужного возбуждения. Просочилось ли тем временем что-нибудь об этом деле, или же фюрер сам высказал Браухичу аналогичные мысли, не знаю. Во всяком случае, возникла пространная памятная записка с военно-политической первой частью и анализирующей соотношение вооруженных сил второй. Первая часть содержала оперативные соображения на случай вмешательства Франции на основе заключенного ранее ею пакта о взаимопомощи в чешский конфликт. Браухич пригласил меня, чтобы совместно обсудить у Гитлера представленный документ. Ввиду резкого отклонения Гитлером проекта Генштаба руководства Вермахтом во время войны, который Браухич представил фюреру вскоре после своего вступления в должность, он теперь стал осторожнее. Это была та самая памятная записка, которая впервые была представлена Фричем еще при Бломберге в 1937 году. После маневров Вермахта зимой 1937-1938 годов, а затем отозвана. Потом, во время кризиса из-за Бломберга, она была лично передана Бекком-фюреру и в дальнейшем пережила свое третье возрождение уже при Браухиче. Примечание. Кейтель ссылается здесь на составленную по собственной инициативе памятную записку Бека от 5.05.1938 года, соображения относительно военного положения Германии, чистовой экземпляр которой был 7.05.1938 года, вручен верховному главнокомандующему. Но при этом Бек не имел ясного представления о соображениях Гитлера. В ней Бек, ввиду позиции Англии, характеризовал политическую договоренность относительно Чехословакии как возможную, предостерегал от военных действий и заявлял, что Германия европейскую войну никогда не выиграет. Третье возрождение уже при Браухиче. Речь идет о памятной записке,